Здесь, однако, любезный читатель, позволим себе подробнее поведать о самой Настасье Филипповне, в судьбе которой особую роль сыграл богатейший человек Афанасий Иванович Тоцкий. Рядом с поместьем Тоцкого бедствовал беднейший помещик, некто Филипп Александрович Барашков. Весь задолжавшийся и заложившийся, он успел уже, наконец, после каторжных трудов устроить кое-как свое маленькое хозяйство. Ободренный и просиявший надеждами, он отлучился на несколько дней в свой уездный городок, чтобы повидаться с одним из главнейших своих кредиторов. На третий день по прибытии его в город явился к нему из его деревеньки его староста, верхом с обожженную щекой и обгоревшую бородой, и возвестил ему, что вотчина сгорела. Вчера, в самый полдень, причем изволили сгореть и супруга, а деточки целы остались. Этого сюрприза даже и Барашков, приученный к синякам фортуны, не мог вынести. Он сошел с ума и через месяц помер в горячке. Сгоревшее имение с разбредшимися по миру мужиками было продано за долги. Двух же маленьких девочек, 6 и 7 лет, детей Барашкова, по великодушию своему принял на свое иждивение и воспитание Афанасий Иванович Тоцкий. Они стали воспитываться вместе с детьми управляющего Афанасия Ивановича, одного отставного и многосемейного чиновника, и притом немца. Вскоре осталась одна только девочка Настя, а младшая умерла от коклюша. Тоцкий же вскоре совсем и забыл о них обеих, проживая за границей. Лет 5 спустя однажды Афанасий Иванович проездом вздумал заглянуть в свое поместье и вдруг заметил в деревенском своем доме, в семействе своего немца, прелестного ребенка, девочку 12 лет, резвую, милую, умненькую и обещавшую необыкновенную красоту. В этом отношении Афанасий Иванович был знаток безошибочный. В этот раз он пробыл в поместье всего несколько дней, но успел распорядиться. В воспитании девочки произошла значительная перемена. Приглашена была почтенная пожилая гувернантка, опытная в высшем воспитании девиц, швейцарка, образованная и преподававшая, кроме французского языка, и разные науки. Она поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Настасьи приняло чрезвычайный размер. Ровно через 4 года это воспитание кончилось. Гувернантка уехала, а за Настей прибыла другая барыня, которая увезла Настю в село Отрадное. Однажды пронесся слух, или лучше сказать, дошел как-то слух до Настасьи Филипповны, что Афанасий Иванович в Петербурге женится на красавице, на богатой, на знатной, одним словом, делает солидную и блестящую партию. Слух этот оказался потом не во всех подробностях верным. Свадьба и тогда была еще только в проекте, и все еще было очень неопределенно, но в судьбе Настасьи Филипповны все-таки произошел с этого времени чрезвычайный переворот. Она вдруг выказала необыкновенную решимость и обнаружила самый неожиданный характер. Долго не думая, она бросила свой деревенский домик и вдруг явилась в Петербург, прямо к Тоцкому, одна одинехонька. Тот изумился. Начал было говорить, но вдруг оказалось почти с первого слова, что надобно совершенно изменить слог, диапазон голоса. Прежние темы приятных и изящных разговоров, употреблявшиеся доселе с таким успехом, логику, все. Перед ним сидела совершенно другая женщина, нисколько не похожая на ту, которую он знал доселе и оставил всего только в июле месяце в сельце Отрадном. Эта новая женщина объявляла, что ей в полном смысле все равно будет, если он сейчас же и на ком угодно женится, но что она приехала не позволить ему этот брак и не позволить по злости, единственно потому, что ей так хочется и что, следственно, так и быть должно. Но хоть для того, чтобы мне только посмеяться над тобой в волю, потому что теперь и я, наконец, смеяться хочу».